Старатели 4. Глава 1. Победуны по жизни. Рика с раздражением ударил стену. Ударил бы и силовой экран их камеры, но не хотелось получить от него разряд. Ток проходит по всему телу, заставляет корчиться и извиваться, и это не самое плохое. Самое плохое, это когда ты очухиваешься после удара, лежащий на полу своей камеры, в луже собственных испражнений, и не можешь подняться, так как у тебя свело все мышцы, так что Рика со злости ударил в стену. «Ну хватит психовать, скоро нас отпустит», — попытался успокоить его Юджин, развалившийся на нижней койке. «Три дня мы уже тут сидим, и в первый день ты говорил точно то же самое». «Ну, не разобрались, видимо», — пожал плечами Юджин, — «нужно чуть-чуть больше времени». «Так может, и три дня мало, может, мы тут месяц будем сидеть», — поинтересовался Рика. «Может», — пожал плечами Юджин, — «в конце концов, не каждый день к тебе на планету привозит живого синта. Я бы от такого тоже впал в полный ступор. С другой стороны, не грохнули, уже хорошо», — хмыкнул Рика. «Ну вот видишь, ты уже тоже начал искать положительные моменты», — рассмеялся Юджин. «Положительные», — проворчал Рика. «Черт, кто знал, что эта железяка так все перекрутит? Он ведь нас обманул». «Ну обманул, да на то он и синт, а мы повелись, идиоты. Любой бы повелся». Вся суть проблемы заключалась в том, что Рика и Юджин притащили на столичную планету Новой Орионской конфедерации настоящего синта. Причем не только его одного, но еще и странное устройство, которое, по заверениям того же синта, было ничем иным, как двигателем для кораблей совершенно нового типа. Собственно, старатели заключили соглашение с синтом, они передают его ног, а он им в качестве награды дает специальный пакет программ, с помощью которых можно найти редкий минерал или вещество, которое и должно использоваться в качестве топлива в том самом новом типе двигателя. Да только едва они сели на планету, их корабль при этом сопровождала целая эскадра боевых кораблей, как синт запросил связь с руководством НОК, и когда связь была организована, заявил: «В данный момент я запустил свое устройство, оно создает эдакий временный пузырь вокруг планеты. В случае, если со мной что-то произойдет или же вы попытаетесь уничтожить мое устройство, пузырь останется в рабочем состоянии на 200 лет, в то время как вся остальная галактика будет жить в нормальном течении времени. Надеюсь, не надо объяснять, чем вам все это грозит». Синта сразу же куда-то забрали, как подозревал Юджин, для переговоров, ведь устроить все это ему было нужно. Вопрос, с какой целью? Ну а двоих старателей, привезших такого троянского коня прямо в сердце конфедерации, определили в каталажку. «Слушай, не переживай ты так», — попытался успокоить Рика Юджин. «Я вообще-то чего-то такого и ждал». «Ждал?» — возмутился Рика. «Если ты такого ждал, то на кой черт мы вообще сюда приперлись? Да синт просто пытается себя обезопасить. Ну посуди сам, как бы ты действовал на его месте? Конечно, он пытается шантажировать конфедератов, выторговать для себя именно те условия, которые ему нужны. Он бы и так торговался, зачем нужен этот шантаж? Затем, что не факт, что его стали бы слушать. Вдруг внук решили бы, что разговаривать с синтом – это лишнее. Проще его разобрать, вытащить все из памяти, и тогда, глядишь, удастся разобраться с тем, что он там сконструировал. Внук же не идиоты живут, зачем им так делать? Именно затем, что не идиоты, именно так бы они и делали. Ты ведь и сам синтов откровенно опасался, и не зря. Ты видишь, какие они сволочи. И теперь я опасаюсь, что синт нас просто кинул и слил. Зачем ему выполнять те обещания, которые он нам дал? Осведомился Рика. А затем усмехнулся Юджин, что если он их не выполнит, то двух своих дружков не увидит. В смысле? Нахмурился Рика. Ты ведь сам сказал хороняке привести их в ног, я собственными ушами слышал. Ага, кивнул Юджин, усмехнувшись, а еще велел ему прилететь трезвым. Или ты уже забыл? Ах ты хитрый жук, расплылся в улыбке Рика. И ведь действительно, про прилететь трезвым Юджин говорил, а между собой старатели условились, что это будет специальная фраза, ключ, если угодно. И обозначал он одно, делать все совершенно наоборот от того, что было озвучено. А это в свою очередь значило, что хороняка в ног не прилетит, а наоборот, забьется в какую-то дыру и будет ждать, пока Юджин или Рика с ним не свяжутся. Так что у старателей был отличный шанс вылезти из всей этой ситуации пусть и помятыми, но победителями. Вздумай синт их кинуть, и приятелей своих, которые висели в трюме Луни в полуразобранном виде, он уже никогда не увидит. Вздумай Нок что-то провернуть со старателями такое, что им не понравится, обнулить или отправить на дальнюю станцию, где они бы сидели безвылазно, и хороняка просто отвезет двух синтов конкурентам Нок. Допустить такое Нок просто не могли, так что, нужно было просто немного подождать. Пусть синт поймет, что два его соплеменника появятся тут не скоро, и пусть пожалуется Нок, а те допрут, чем это им грозит. До Рика наконец-то дошло. «А не мог ты раньше об этом рассказать?» – спросил он. «Я тут хожу, мучаюсь, думаю, как нам выпутываться, а ты?» «А что я?» «Я думал, ты все понял. Как? Вы с Хоронякой вечно какую-то хрень придумаете, сидите и хихикаете втихаря. Мы с Хоронякой, ты ведь тоже в курсе был. Да вы вечно какие-то новые заморочки накидываете. Ты чего, человечины давно не ел, мозги усыхают? Мы ведь все трое шифры обсуждали», – возмутился Юджин. «Более того, у нас с тобой шифров куда больше, о которых Хороняка даже не догадывается. Мы же с тобой вместе все время шастаем». «Ага, еще скажи, что я тебе как брат», – усмехнулся Рика. «Ну, брат или не брат, а младшенького в твою честь назвал, скотина ты неблагодарная». «В мою честь», – поразился Рика. «Как это в мою честь? Я, Джон, а младшего твоего вообще Иоанном зовут». «Ну так, что ну так, я тут каким боком, ты совсем тупой, Рика», – прошипел Юджин. «Ты, Джон, или Иван, ну допустим, а на Новом Иерусалиме Иван, это Иоанн, ну и, да ты издеваешься надо». Да сказать он не успел, послышались щелчки замков, в тюремный блок кто-то пришел. Юджин и Рика мгновенно заткнулись, обернулись к выходу из камеры, чтобы разглядеть, кто там к ним явился. А в том, что явились именно к ним, сомневаться не приходилось. В тюремном блоке было всего двое заключенных, и оба они находились в одной камере. Короче говоря, это были сами старатели. Человек, появившийся из дверей, проследовал по коридору и, чиркнув каблуком ботинка об пол, развернулся, стал прямо напротив их камеры. «Черт, насколько же приятно видеть вас за решеткой», — усмехнувшись, заявил он. «Смотря с какой стороны посмотреть, для нас за решеткой ты», — хмыкнул Юджин. «Смотрю, все шутишь, ну ничего, скоро юмора у тебя поубавится». Торм, а посетил их именно он, вдруг резко изменился в лице и рявкнул. «Где еще двое синтов? А что, вам того, что мы привезли, мало?» Улыбнувшись, поинтересовался Юджин. «Где еще два синта?» Явно сдерживаясь из последних сил, спросил Торм. «За одного нас сюда упекли», — хмыкнул Юджин. «А если еще двоих привезем, вы нас что, вообще шлепнете? Вы, идиоты, догадались притащить в столицу синта?» — разозлился Торм. «Нет», — покачал головой Юджин. «Мы догадались привезти вам синта. Вам, а не какому-нибудь другому государству. Этернийцам, например. А вот уже вы или, как понимаю, конкретно ты, догадался притащить синта на столичную планету». Торм побагровел так, его лицо стало красным настолько, что от него прикурить можно было запросто. «Мы проявили инициативу, притащили ценный груз», — меж тем продолжил Юджин, — «затем в точности выполнили приказы, которые нам поступили, и что в результате? Мы в каталажке. Так что пошел ты в задницу, не будет тебе никаких синтов». «Где они?» — рявкнул Торм. «Вы же понимаете», — вмешался Рика, желая снизить градус разговора, — «что еще двое синтов — наши гарантии безопасности и свободы. Или вы мне сейчас скажете сами», — выдохнул Торм, — «или...» «Или мы не знаем», — ответил Юджин. «Пытками вы ничего из нас не вытащите. Мы просто не знаем, где еще двое синтов. Но мы знаем того, кто может их привести вам. Ваш третий хороняка», — вспомнил Торм. «Он самый», — кивнул Юджин, — «и привезет он синтов только после того, как мы скажем. И, как вы понимаете, скажем мы ему это только после того, как будем в безопасности и на свободе. Вы не сможете покинуть планету», — заявил Торм. «Тогда вы не получите синтов», — пожал плечами Юджин. «Вы не понимаете», — вздохнул Торм. Оказалось, что все это время, все три дня, пока Юджин и Рика сидели в каталажке, планета находилась внутри того самого временного пузыря, так что связаться с Хоронякой не представлялось возможным. Для этого нужно было покинуть планету, отойти от орбиты. Ну и отключать поле синт не желал. Во всяком случае, пока не появится двое его товарищей. Наверняка железяка была уверена, что приятели и ученые Нок уже разобрали и тщательно изучают под микроскопом, поэтому искать какие-то компромиссы он отказывался. «Что ж», — хмыкнул Юджин, — «в таком случае есть другой план». «Какой план?» — нахмурился Торм. «Ведите нас к синту, Мы объясним ему ситуацию. А кроме того, он нам кое-что задолжал и до сих пор не расплатился, так что получим с него долг, а потом уже будем решать проблему с его приятелями и полем вокруг планеты. Синт явно не ожидал увидеть старателей вновь. «Вы», — протянул он, — «мы», — кивнул Юджин. «Что, скотина, не ожидал уже нас увидеть?» «Признаться честно, нет», — заявил он. «Конечно, когда такое западло придумал», — хмыкнул Юджин. «Почему вас отпустили?» — спросил Синт. «А сам-то как думаешь?» — Синт не ответил, хотя явно теории у него были. «Ты же своих дружков хочешь увидеть?» — решил его не мучить Юджин. «А они у нас. Прикажите, чтобы их доставили сюда», — выпалил Синт. «А вот и не выйдет. Почему? Я не могу отправить условный сигнал, пока планета находится в твоем долбанном временном пузыре». Синт нахмурил лоб. Он явно искал варианты выхода из сложившейся ситуации. «Вы можете покинуть планету, отойти от планеты, и тогда дать сигнал вашему сообщнику». «Можем», — кивнул Юджин, — «но делать этого не будем». «Почему?» «Потому что ты нам кое-что задолжал. Рассчитаться не хочешь?» Синт погрустнел прямо на глазах. «И учти, мы проверим, что твой софт работает. Только после этого получишь назад своих дружков», — предупредил его Рика. Синт явно был недоволен происходящим, да только выбора у него особо не было. «Ладно», — буркнул он, — «я подготовлю пакеты данных. Их будет два, для вас. Учтите, скопировать их, передать кому-то вы не сможете». «Нет, дружище», — покачал головой Юджин, — «все будет так, как мы скажем, Рика. Это будет самый обычный софт, универсальный, устанавливающийся на любую нейросеть». Принялся перечислять Рика, никаких скрытых систем защиты, никаких встроенных таймеров и прочего дерьма. Написан софт будет на любом из известных нам языков программирования, плюс код будет открытым, чтобы я мог в нем разобраться. Плюс пояснительная документация к программе и коду, плюс этого не будет. Тогда ты не увидишь своих дружков, а столица ног так и останется в пузыре. Кстати, если ты думаешь, что это слишком большая проблема для конфедерации, то нет, они эвакуируют людей, перенесут все на другую планету. Улететь ведь отсюда получится, вот и останешься ты в конце концов куковать тут сам. А так как время тут идет быстрее, посидишь годик и, глядишь, люди научатся управлять временным потоком, тогда тебе конец. Мы тут уже 3 дня. Сколько прошло в остальном мире? Около 4 недели. Охренеть, хмыкнул Юджин. Значит, посидишь тут чуть дольше, но результат будет именно такой, как я сейчас озвучил. Ну так что, согласен на наши условия? Как только получите программу, вернете моих собратьев? Нет, мы получим программу, проверим ее, и если все в порядке, вернем тебе 2 корешей, поправил его Юджин. И кстати, где нам искать полигон для тестирования твоего софта? Синт недоумевающе поглядел на Юджина. Где нам искать этот ресурс? Перевел Рика. Я дам координаты и имена, буркнул Синт. Вот и договорились, кивнул Юджин, когда ждать софт. Синт буравил их злобным взглядом, но сделать ничего не мог. «Вечером получите», — заявил он. «Вот и отлично, вот и договорились», — улыбнулся Юджин. «Еще одно», — вставил Синт. «Ну, топливо. Где синтетическое топливо, что было у моих товарищей? У нас, как и твои товарищи, оно мне нужно». «Мы подумаем», — ответил Юджин. «Оно мне нужно», — повторил Синт. «Ладно», — согласился Юджин. «Софт, проверка. Тогда получишь свое топливо и своих дружков». В этот раз Синт не обманул. Софт Рика получил к вечеру, как и было обещано. Он тут же проверил код программы на наличие всякого рода тайников и подлянок в виде все тех же таймеров или скрытых команд. Ничего не было. Синт честно выполнял условия сделки. Тогда Рика создал 3 копии имеющегося софта, сбросил 1 Юджину, 2 бросил на сервер, откуда ее мог бы забрать только Хороняка, ну а 3 ушла на удаленный сервер, на котором были зациклены время и дата и откуда забрать программу, во всяком случае, быстро, не получилось бы. Далее предстояло проверить софт в деле. На этот счет Рика не заморачивался. История о том, чтобы лететь, встречаться с Хоронякой, проверять софтину на синтетическом материале не было необходимости, пара камушков были у него с собой. Все, что было нужно, это загрузить в первый попавшийся рудный сканер софт и проверить, будет ли он реагировать на камушки. Сказано, сделано. Рика потребовалось всего 2 часа, чтобы все это провернуть. Стоило только направить сканер на минерал, как тот выдал результат, вещество определилось, даже его концентрация показывалась на экране. «Порядок», — буркнул Рика Юджину. «Отлично», — хмыкнул Юджин. Ну, значит, нужно выполнять нашу часть сделки. Вопреки желаниям Терма, старатели взлетели на своем Рокот-2 и передавать сообщения хороняки не спешили, причем вплоть до момента, пока не покинули границы Нок. Лишь тогда хороняке было отправлено послание. Очень скоро Нок получит свой груз, и к ним никаких вопросов не будет. А раз так, то можно было заняться своими делами. Для начала посетить добывающий флот, а затем отправиться искать тот самый минерал, ведь инструмент для сканирования у них теперь имелся. Правда, Рика, выслушав план Юджина, лишь хмыкнул и заявил: «Видишь ли, у нас чуть другие планы». «Какие?» «Я задолжал черному Джеку, его человек помогал мне с расшифровкой файлов синтов». «Так и сколько ты должен?» – нахмурился Юджин. «Да я ведь вроде говорил», – замялся Рика, – «запамятовал. Напомни. В общем, сошлись мы не на деньгах. У нас, так сказать, бартерная схема». «Не понял. Он помог мне, а я должен теперь помочь ему. В чем? Понятия не имею. Но нужно лететь к черному Джеку». «Твою ж мать!» – вздохнул Юджин. «Ладно, в любом случае отправляемся к добывающему флоту. Там дожидаемся хороняку и уже с ним летим к черному Джеку». Рика лишь кивнул, но у него под ложечкой засосало, как обычно бывает в преддверии больших проблем. Правда, он сейчас с трудом представлял, с какой стороны их ждать, из-за обещания черному Джеку или же Торм и Нок не успокоятся и не отстанут от них. Глава 2. Лучшая в мире работа. Черт подери, нет, нет и еще раз нет. Юджин выругался так, что несколько бывалых пиратов, сидящих за столиком неподалеку, обернулись и уважительно хмыкнули. Столь громоздкую конструкцию не то что запомнить, а даже произнести не всякий сможет. «Слушай, борода», — начал было черный Джек, но его тут же перебил хороняка. «Мы тебе что, аниматоры или няньки? Я думал, тут работенка будет нормальная, а ты?» «Нормальная?» — взорвался Джек. «Это какая? Что по-твоему нормально? Взорвать аванпост корпоратов? Ограбить джампер? Взять на абордаж тюремную баржу? Да хотя бы», — хмыкнул хороняка. «Тут хоть все привычно и понятно, а это, да в чем проблема?» – возмутился Джек. «Вам нужно делать то, что вы любите и умеете. Просто вместе с вами будет несколько студентов, которые будут наблюдать. И только, я не клоун», – заявил хороняка. «А от тебя шуток никто и не ждет. Нажрись как обычно и сиди себе, воняя в кресле», – рявкнул Джек. «Вообще-то ты предлагаешь засветиться по полной, ведь эти твои наниматели вряд ли будут скрывать, с кем летали», — заявил Юджин. «Боже мой, смотрите, кто заговорил, мистер Скрытность», — всплеснул руками черный Джек. «Тебя ищет добрая половина государств, за твою голову назначена награда, и ты боишься публичности?» «Ха, Джек, ну серьезно», — вмешался Рика, — «это же плевое дело, нельзя ему кому-то еще поручить, у нас тут как бы свои дела еще». «А, вот как ты заговорил», — тут же повернулся к нему Джек. «Значит, когда тебе что-то надо было, я отложил свои дела, нашел спеца, который смог разобраться с той твоей тарабарщиной, а ты?» «Да я не отказываюсь, но тут реально плевое дело». «Так тем более, если дело плевое, чего вы в отказ пошли?» Юджин бросил сердитый взгляд на Рика. «Ну вот как объяснить черному Джеку, что они собираются отправиться на поиски очень редкого ресурса? Афишировать это им совершенно не хотелось. Проблема заключалась в том, что маленькое одолжение для черного Джека подразумевало следующее. Старатели брали на борт некоего популярного блогера с его командой, и тот записывал всю работу старателей. Кто-то подсказал этому идиоту, что такой контент зайдет, и на нем можно будет срубить массу просмотров. Ну, что у этого дурака в голове, зачем ему старатели, его дело. А вот почему в это так плотно вписался черный Джек, вопрос. И что-то рассказывать? Давать пояснения он явно не собирался. «Короче», — заявил черный Джек, — «выбор у вас простой. Либо вы соглашаетесь на эту работу, либо отказываетесь. Если отказываетесь, предупреждаю сразу, ко мне больше не обращаться, с вами никаких дел я иметь не буду». «Вот так сразу?» «Да», — возмутился Юджин. «А то, что мы на тебя пахали столько лет кряду, это не в счет. Один вшивый заказ, за который мы не хотим браться, и ты тут же. Этот вшивый заказ ждет вас больше месяца. Я на вас рассчитывал, мы с вами договорились. И тут вы, видите ли, не хотите. Если бы ты сразу рассказал, в чем дело, то что, проще пареной репы. Я не заставляю вас лезть дьяволу в глотку или задницу. Тут вы вообще ничем не рискуете. Да, есть неприятный момент, придется потерпеть занудного молодого сосунка. Ну и что, бывали у вас ситуации хуже. «Ладно, хрен с тобой», — вздохнул Юджин, махнув рукой. «Борода, да ты чего?» — возмутился Хороняка. «Нормально, старый», — успокоил его Юджин. «Сделаем дело и дадим им пинка с нашего корабля». Юджин повернулся к Джеку. «Нос тебя причитается. Такую работу и такие нервы». «Ладно, сочтемся», — усмехнулся Джек. «Ну и когда эти ваши блогеры появятся?» — спросил Хороняка. «Они уже на станции, ждут моей отмашки, так что могу им сказать, чтобы грузились на ваш корабль». «Сказать? Говори», — кивнул Юджин. «Ну вот сразу бы так», — обрадовался Джек, «а то сидели тут, выделывались и мне нервы портили». Юджин и Рика, как обычно, отправились на закупку. Планировался длительный рейд, так что необходимо было запастись всем, что только может потребоваться или чего захочется во время полета. При этом, если обычно все необходимые они закупали через сеть или терминалы станции, то сейчас решили пройтись по магазинам вживую. Черный Джек ограничил их во времени, требуя, чтобы вылетели они уже сегодня, так что спокойно сесть и поразмыслить, что нужно купить, возможности не было. Ну и чтобы ничего не пропустить или самим себе напомнить, что им понадобится, старатели решили пройтись ногами. Юджин и Рика шли впереди, а вот Хороняка плелся за ними, причем он не прекращая ныл. «Вот увидите, вся эта затея очень плохо кончится. Вспомните мои слова, рейд с пассажирами всегда хреновый. Это ж верная примета. Лишняя задница на корабле, куча проблем. Да хорош уже», — не выдержал Рика. «Посетим пару планет, поставим пару раз бур, набьем трюм рудой и сбагрим на ближайшей станции вместе с пассажирами, и всех делов. Чего ты начинаешь? Ага, это все в теории звучит идеально. Так бы на деле было», — продолжал тарахтеть Хороняка. «Оставь его», — посоветовал Юджин Рика, — «его не успокоить. Будет бухтить еще дня два, потом, может, успокоиться. О, жратва, идем, поглядим, что там можно набрать». Набрали они столько, что уже после посещения третьего магазина пришлось вызывать грузовой дрон, который доставил бы все покупки к кораблю. Но старатели на этом не остановились, решив продолжать свой шоппинг. Благо теперь они покупали то, к чему душа лежала. Все основное и жизненно необходимое, расходники, топливо, ремонтные части и так далее, уже было заказано, дежурный список был всегда под рукой, и Юджину нужно было только подредактировать количество, так что сейчас закупались всякого рода деликатесы, сладости, пиво, газировка, натуральное мясо и тому подобное. Ну и, конечно, развлечения, мало ли, куда их занесет, вдруг окажутся в системе, где сеть не будет доступна. И если там придется долго сидеть, то самое страшное – не подохнуть от скуки, так что на этот случай Рика купил несколько наборов с голофильмами, инструментарий для создания собственных, подключил абонемент к компьютерным играм и софту, никогда не знаешь, что понадобится или что захочется тебе спустя неделю или тем более месяц. Когда они закончили и вернулись в ангар, где стояла их лунь, то застали там самый настоящий хаос. Ящики и контейнеры с их покупками стояли у открытой аппарели трюма, а рядом вертелось человек 5, точнее 4 парня лет 20 и мелкая девчонка, чей возраст сходу определить было просто нереально. Все пятеро топтались на месте, почему-то не решаясь затаскивать свое барахло внутрь корабля. Когда старатели подошли ближе, стала понятна причина: эти пятеро не были авторизированы в корабле, так что лунь попросту их не подпускала, включила турели и угрожала расстрелять, если они приблизятся. Вот компания терлась у аппарели, не зная, что им делать. «Ну что, пассажиры, чего не заходите?» — весело поинтересовался Юджин, подойдя ближе. «Так ваш корабль угрожает», — ответил самый смелый. «Так это ж», — хмыкнул Юджин и отдал мысленный приказ на отключение турели. «Грузитесь, чего уж». Турели скрылись в своих нишах, и компания, облегченно выдохнув, взялась за свои вещички, а было их приличное количество. «Вы что, в отпуск собрались?» — поинтересовался Юджин. «Зачем столько барахла?» «Это не барахло», — отозвалась девчонка. «По большей части это оборудование для съемок». «Вот блин, я так и знал. Наставит своих камер, не пройти, не проехать». Тут же принялся бурчать Хороняка. «Да хватит уже», — шикнул на него Юджин. «Видишь, работа у людей такая». И далее, вновь повернувшись к компании, заявил: «Значит так, меня зовут Юджин Грабовский. Я капитан этого корабля, и вы все должны слушаться меня беспрекословно». «А как, капитан?» — хмыкнул Рика. «Ну а кто? Не ты же?» — бросил Юджин. «А почему нет? «Потому что ты навигатор». «Хм, ладно, уговорил», — рассмеялся Рика. «А чего я не капитан?» — буркнул Хороняка. «А ты, Мазута, марш проверять системы и движки», — улыбнулся Юджин. «А как?» — возмутился Хороняка и передразнил его. «Мазута, ну, хрен бородатый, я тебе это еще припомню. Я, Крис», — заявил один из парней, оказавшийся на пути Хороняки и протянувший ему руку для приветствия. «А я плевать хотел», — ответил ему Хороняка, отпихнул плечом и поднялся по аппарели. «Не обращайте внимания», — заявил Юджин пареньку, — «старик сегодня не в духе. Это наш бог-механик, Крис», — повторил парень, пожимая руку Юджину. Все остальные тоже представились. Среди них главным был некто Винзил. Видимо, это и был тот самый хваленый блогер, так как, едва познакомившись со старателями, он начал засыпать их вопросами касательно того, что находится в контейнерах, которые стояли у аппарели. «Это я решил начать снимать серию о старателях», — заявил он сходу. «И на кой черт это тебе надо?» — усмехнулся Юджин. «Ну как это ведь интересно. Многие с детства мечтают стать старателями, или искателями артефактов, или наемниками. Но мало кто вообще представляет, с чего начать, что для этого нужно, как этим вообще заниматься и так далее. Вы, кстати, не против, если я задам несколько вопросов?» «Да валяй». Даже не догадываясь, как крупно влип, кивнул Юджин. И тут понеслось. Блогер буквально сыпал вопросами, а рядом с ним неизвестно откуда взялись сразу две камеры, фиксирующие каждое его слово и жест. «Скажите, а что самое необходимое в рейде? А что в тех контейнерах? А что делать, если вы купили мало или что-то забыли? А что вы можете порекомендовать новичкам? А что? А как? А где?» Количество вопросов было такое, что Юджин, первое время пытавшийся отбиться от них, в конце концов взвыл и просто сбежал, так что отдуваться за него пришлось Рика. «Ты нас в это втянул, ты эту лямку и тащи», как было ему заявлено. Впрочем, Рика от потока вопросов отбиваться не спешил, отвечал детально и спокойно, ведь пока он был занят с блогером, Хороняка и Юджин таскали ящики. Свое первое в жизни интервью Рика давал на протяжении нескольких часов, и даже когда погрузка была закончена, вопросы Винзила не иссякли. Они уже были в коридорах Луни. Рика направлялся на мостик, чтобы начать просчитывать прыжок, но Винзил не отставал. «И куда же мы сейчас?» – спросил он. «Теперь мы отправимся в соседнюю систему, где купим оборудование, необходимое для поиска и добычи ресурсов», – ответил Рика. «Ну, для его хранения на корабле, разумеется». «Погодите», – нахмурился Винзил, – «но вы ведь старатели?» «Ну», – кивнул Рика. «Так почему у вас всего этого нет, видишь ли?» Рика задумался, как ответить на вопрос, чтобы не ляпнуть чего лишнего. «Нам недавно подвернулась работенка, для которой нужно было переоборудовать корабль под другие задачи». «Ага, поэтому у вас столько оружия?» «Ну нет», — хмыкнул Рика. «Оружие — это нормально, ведь нам частенько приходится летать там, где нет ни полиции, ни военных, и где могут встретиться люди, скажем так, способные и желающие забрать чужое. Мародеры и пираты, они», — кивнул Рика. «Собственно, чтобы от них защищаться, и нужно оружие. Так а какое оборудование мы должны приобрести? Не можешь ли ты подробно рассказать о том, что именно нужно для того, чтобы начать заниматься старательством?» «Ну», — Рика задумался, — «для начала нужны сканеры пространства и планетарные. Именно с их помощью можно найти ресурсы. Именно два нужны, и тот, в идеале да, но пространственный стоит дороже. Если денег не хватает, то можно только планетарные. А помимо сканеров что нужно? Да много чего. Бурильная установка. Нужен транспорт, который будет доставлять на корабль добытое. В идеале нужно оборудование, которое позволит очистить руду. Тогда добыча будет в разы дороже. Как это? Ну, одно дело, привезти грязную руду, и совсем другое, доставить чистый металл. Цена ведь будет совершенно иной. Рика обернулся и увидел в коридоре Юджина. Тот был явно зол. Что случилось? Какого хрена ты тут треплешься? Или ты думаешь, что прыжок сам себя просчитает? Иду, кивнул Рика и повернулся к блогеру. Теперь прошу прощения, мне нужно вернуться к своим обязанностям навигатора. Чтобы прыгнуть в соседнюю систему, нужно просчитать координаты для гипердвигателя. О, как интересно, оживился блогер. А я могу поприсутствовать и поглядеть, как? Нет, дружище, перебил его Юджин, не в этот раз, как-нибудь потом. Сейчас мы очень спешим, а ты будешь отвлекать Рика. Очень жаль, я бы хотел, почему бы тебе не спуститься на техническую палубу и не пообщаться с нашим механиком? Он расскажет тебе о том, какие системы должны быть на старательском корабле, расскажет о своих обязанностях. О, благодарю, просиял блогер, развернулся и направился к лестнице. Фуф, когда пассажир ушел, Рика с облегчением вытер лоб. У меня уже язык болит обо всем подряд рассказывать. А ты что, думал, что у Джека будет легкая работенка для нас? Хмыкнул Юджин. Теперь с тебя причитается. За что это? Возмутился Рика. За то, что я тебя отмазал, ответил Юджин и улыбнулся. Представляю, как несладко сейчас придется Хороняке. Он оказался всецело прав. Хороняка появился на мостике меньше, чем через полчаса. Черт подери, заорал он, я так больше не могу. Что случилось? Удивился Юджин. Этот идиот доконать меня пытался. Я только-только все проверил и запустил, принял на грудь для спокойствия и хотел подремать, как вдруг появляется этот придурок со своими камерами и начинает меня пытать. Пожаловался Хороняка. Он меня просто загрузил своими дебильными вопросами. Зачем то, зачем все, идиот? Там же все написано. Ну все, успокойся, хмыкнул Юджин. Ты же ему ответил, ну и все, теперь от тебя отстали. Так, все, Рика облегченно распрямился, прыжок посчитал, можем запускать гипердрайв. Сбрасывай мне расчеты, приказал Юджин. Уже, Рика хрустнул пальцами и достал свой приватник. О, наш пассажир уже выпустил пару видосов. Ну-ка, первое видео было, так сказать, ознакомительным. Блогер и его команда снимали все то, что происходило у аппарели Луни. Собственно, все видео было ознакомительным. В нем блогер рассказывал о том, что планировал, а чем будет серия его видосов. Крупным планом была показана Лунь. Следующее видео – это допрос Рика в сжатом виде. Юджин, поглядев пару минут, сокрушенно покачал головой. «Я бы уже сдох, если б отвечал на столько тупых вопросов. Как у тебя язык не отпал, Рика? Да что такого?» Пожал тот плечами. «Вопросы как вопросы, будто новичка учишь». А вот третье видео было, пожалуй, самым забавным. В нем Винзил докопался до Хороняки. Причем поймал последнего в самый неудачный момент. На видео было видно, как Хороняка, примостившись за системой жизнеобеспечения, уже принял лекарство из своей фляги и намылился подремать. «Здравствуйте!» Блогер рявкнул так, что фляга в руках Хороняки подпрыгнула, и он принялся ею жонглировать, пытаясь спасти от падения. В результате все ее содержимое вылилось на палубу. «Ну, чего тебе?» Наконец-то справившись с прыгающей флягой, буркнул Хороняка. «Я, Винзил, блогер, который, знаю я, кто ты, а вы у нас, механик, Хра, ГМ, Боб, просто Боб. Что ж, Боб, не расскажете немного о своей работе?» «Ну ХММ». Юджин и Рика покатывались со смеху, блогер на полном серьезе выспрашивал, чем занимается Хороняка, зачем ему кушетка, что он пьет, а тот, вконец рассвирепев, просто сбежал. «Ну хватит ржать», буркнул Хороняка. «Сами не видите, что ли?» Заколебал он. Глава 3. Контент. Хороняка воровато огляделся и достал свою флягу, к которой припал губами. Пил он так, будто несколько дней провел в пустыне и наконец-то нашел воду. Как же его достал этот блохер? Никакого покоя, не спрятаться от него, не скрыться. Хотя, наконец, удача улыбнулась старику, и он смог найти тихое местечко, салон проходца, а точнее его багажник, был единственным местом, во всяком случае, из всех известных Хороняке, где еще не понатыкали камер. Он вновь приложился к фляге. Ух, как хорошо, жаль только, что фляга уже почти опустела, но ничего, это дело поправимое. Он перебрался в салон, осторожно приоткрыл дверь, выглянул и воровато огляделся. В трюме был всего один дрон-камера, который сейчас летал рядом с инструментальным рядом, снимая буры и сверла. Больше никого не было. Хороняка выскользнул из проходца, прикрыл за собой дверь и буквально проскользил под стенкой к лестнице. Оттуда он поднялся на техническую палубу, прошел ее и оказался возле гипердрайва. Вновь оглядевшись, убедившись, что рядом никого, он шмыгнул за огромную установку, проскользнул под трубами и оказался в небольшом закутке, где была припрятана одна из его алхимических установок. Он открыл кран, залил флягу под крышку, а затем, поразмыслив, взял одну из канистр, которые предназначались под смазку для буров, наполнил ее. Вот теперь порядок, теперь запаса у него предостаточно. Осталось только незаметно проскользнуть назад в трюм и спрятаться в своем схроне. Пока все шло нормально, он вновь спустился в трюм, словно тень проскользнул к проходцу и, открыв дверь, собрался уже было лезть в проходец, как вдруг за спиной его раздался голос. «О, Гэдин Боб, ну куда же вы собрались? Я же просил, когда отправитесь проверять буровые платформы, чтобы взяли меня с собой. Забыли, что ли?» «Мяя». Хроняка совершенно растерялся, но все же взял себя в руки и кивнул. «Ага, забыл. Ну, значит, я вовремя», — широко улыбнувшись, заявил Вензил. «Ребята, загружаемся. Гэдин Боб едет к бурам». Хроняка испуганно обернулся и увидел, что к ним спешат двое бойцов-блогера, обвешанные всяческим оборудованием, камерами, штативами, сенсорными модулями и прочим барахлом, с помощью которого эти изверги изводили несчастных старателей, производя свой сраный контент. «Привет, парни и девчонки!» Меж тем начал тараторить Вензил, подкинув и запустив один из своих дронов, который, загудев, тут же повис метрах в двух от владельца, на уровне его лица. Камера дрона была направлена на Вензила, красная лампочка, свидетельствующая, что съемка пошла, уже горела. «Итак, сегодня мы отправимся на неизведанную планету вместе с Гэдином Бобом, который собирается проверить работу буров. Не пропустите эту серию, ведь она будет очень интересной. Ведь так, Гэдин Боб?» «Обязательно», — буркнул Гэдин Боб, которого уже накрыло выпитой почти за один глоток флягой. «Вы как, в порядке?» — нахмурился Вензил. «Во». Хроняка не с первого раза, но все же показал большой палец, запутавшись с остальными. «Ну что же, когда отправляемся?» — поинтересовался Вензил. «Сейчас», — выпалил Хроняка и полез за руль проходца, а оттуда издал истошный вопль. «Пихали. Скок вас ж ждать, блохеры. Вот и первый рейд. Понеслась», — радостно заявил Вензил и полез в салон, в последний момент высунувшись и заорав своим: «Быстрее давайте, выезжаем». Те, грохоча своими причиндалами, которыми были обвешаны, что твой команда с оружием, добежали до проходца, с кряхтением полезли внутрь. Хроняка тяжело вздохнул. Этот несмолкающий ни на секунду гундеж уже порядком его достал. «Пустота. И, как видите, здесь никого кроме нас и не было. Мы – первые люди, ступившие на эту планету, и мы первые, кто добудет из нее что-то ценное. Кстати, мы практически добрались до первого бура. Вон, видите, впереди виден небольшой модуль, его специально установили, чтобы там была атмосфера. Модуль состоит из двух частей. Первая, в которой находятся люди, куда поступает добытый буром материал и где есть атмосфера. Вторая часть модуля, безвоздушная, такая же, как и планета, там все технические части и сама буровая установка. Вензил вещал и вещал, пересказывая по пятому разу все то, что сам услышал от старателей. Хроняка поморщился. «Ну зачем все это повторять по-доброму десятку раз? Неужели те, кто смотрит этого Вензила, такие тупые? Впрочем, каков поп, таков и приход». Кажется, такую присказку Хроняка когда-то слышал. Он не совсем понимал, о чем там говорится, но суть была ясна: если пастух конченый, то и стадо такое же. И Вензил был прекрасным олицетворением этой поговорки. «И вот мы уже на месте. Сейчас Гэдин Боб начнет замедляться и...» «Господи боже!» — взорвался Хроняка. «Да заткнись ты уже, иначе я не замедлюсь, а наоборот, ускорюсь, направлю проходец к ближайшему обрыву и заставлю его полететь вниз. Убью себя, тебя, твоих дружков, и к чертовой матери расколочу все ваши сраные камеры. Вау-вау, полегче, Гэдин Боб», — испугался Вензил. «Чего вы так разошлись? До того, заткнись хоть на минуту. Черт, да если бы голосовой модуль столько болтал, сколько ты, давно бы сгорел нахрен. У тебя язык не болит? В пасти не пересохло? Да я привык, это же моя работа. Лучше бы ты грузчиком работал, молчаливым грузчиком, ей-богу», — буркнул Хроняка. «Черт, это же надо было его так довести, ведь пока сюда добирались, он протрезветь успел. А это неутихающее бу-бу-бу уже просто сводило его с ума. Валите нахер отсюда», — рявкнул он на блогера и его помощников, и те, закрыв забрало шлемов, мигом шмыгнули из салона, пошагали к модулю, в котором работал бур. Хроняка дождался, пока в салоне восстановится атмосфера, откупорил свой скаф, выудил оттуда фляжку и ополовинил одним глотком. «Ох, хорошо», — крякнул он, — его немного отпустило. Теперь блогер и его треп не казались такой уж страшной пыткой, да и в целом поездка была не так уж плоха. Но вспомнив, что сейчас ему, Хроняке, придется идти в модуль, проверять работу бура, объяснять этому кретину с камерой каждый свой чих, Хроняка вновь застонал. Ну как же так они умудрились попасть? Ну почему черный Джек не дал им что-то другое? Пиратов замочить? Корпоратов ограбить? Корабль какого-нибудь из государств угнать? Хороняка был согласен на любое задание, плевать, какие там риски, лишь бы не это. Он выбрался из проходца и поплелся к модулю. Хорошо сейчас бороде Эрика. Хотя, наверняка Рика сейчас на мостике Луни, и его грузит вопросами один из помощников Блохера, а Юджин страдает еще больше. Девица, затесавшаяся в компанию этих недоделанных документалистов, достает расспросами о быте, припасах и тому подобном. А небеса, на что они втроем подписались, это же ужас. Чем ближе Хороняка подходил к модулю, тем больше ему не хотелось туда. Он даже нащупал в кобуре импульсник и поймал себя на мысли, что может перещелкать всех этих блохеров, а Джеку сказать, мол, пираты напали. Эх, жаль, не прокатит, эти уроды ведь снимают все в прямом эфире, и разобраться с ними со всеми быстро, тем более перебить еще и их камеры Хороняка не успеет. Стар стал и подслеповат. Вот Борода или Рика смогли бы, но Хороняка даже не пытался предложить им подобное, в отказ ведь уйдут, малодушные, а так бы можно было решить их проблемы. Хороняка в очередной раз тяжело вздохнул и зашел в модуль. Едва он прошел шлюз, оказался внутри модуля и снял шлем, как по ушам ударил лепет Блохера. Тот прыгал вокруг добытой руды, хватал то один, то другой образец, объясняя своим зрителям, что это такое, как оно добыто и так далее. И, что самое забавное, сам он мало понимал то, о чем пытался рассказать. «Ну что ж ты, криворукая скотина, делаешь?» Устало вздохнул Хороняка. «Ну чего ты культяпками хватаешь руду? Как теперь понять, где какая была? А что это имеет значение?» Удивился Блохер. «Ну а сам-то как думаешь? Первый образец был с 5-метровой глубины, второй с 10-метровой. Как теперь понять, где какой?» «А, извините», буркнул Винзил и сделал жест своим помощникам, те отключили трансляцию. «Я прошу прощения», — повторил Винзил, — «но не могли бы вы не выражаться в эфире, модерация бывает строгой, и я могу получить рейтинг, из-за которого...» «Чего, блин?» — выпятил на него глаза Хороняка. «Гэддин Боб, попрошу вас воздержаться от ругательств, так как это...» «Да ты чего, совсем, что ли, охренел?» Хороняка рассвирепел не на шутку. Это стало последней каплей, что прорвала плотину терпения. Хороняка рвал и метал, орал матом на протяжении долгих нескольких минут, клял, на чем свет стоит, сначала самого недалекого Блохера, а затем уже и его помощников, затем родственников помощников, ну и в заключении, уже понимая, что запал заканчивается, Хороняка прошелся по нескольким поколениям предков и Блохера, и его помощников, и всех тех, кто их канал смотрит. Наступила тишина, которую лишь спустя несколько секунд нарушил Винзил. Он кашлянул и заявил: «Пожалуй, мы пока выйдем, поснимаем что-то снаружи». «Будь так добр», — с милой улыбкой ответил Хороняка, рукой нащупывая свой импульсник. Задом-задом Винзил попятился к шлюзу, а вместе с ним и его помощники. И минуты не прошло, как все они покинули модуль, оставив Хороняку в одиночестве. Тот облегченно выдохнул, достал свою флягу и приложился к ней. Как всегда с ним бывало, сразу полегчало. «Ну что ж, теперь будем разбираться с добычей», — проворчал он сам себе под нос и взял в руки образцы руды. Предстояло понять, какой из них был добыт раньше, какой позже. Долбаный Блохер, пока тыкал их в камеру, все перепутал. Но Хороняка не зря был старателем, существовало множество признаков, по которым можно было определить, с какой глубины и как давно был извлечен образец. Главное – время и внимательность. Ну и чтобы никто не мешал. Спустя 40 минут он вышел из модуля с видом победителя. Съемочная группа была тут. Хороняка ожидал их увидеть сидящими и дожидающимися его в проходце. Но нет, все толклись снаружи. «Чтоб у вас кислородные картриджи сдохли», – проворчал он себе под нос. «Что говорите, Гэддин Боб?» – поинтересовался Винзил. «Говорю, чего торчите тут, грузились бы уже в проходец». После того, как Хороняка смог разобрать образцы, разобрать их по порядку, благодаря чему определили и глубину залежи и их перспективность, выходило, что тут можно было срубить кругленькую сумму, если залежи окажутся большими. Качество ресурса было отличным, а учитывая его редкость, на рынке можно было срубить приличную сумму с продажи крупной партии. Хороняка был уверен, партия будет действительно крупной. Может даже еще и не одна. «Контент нужен, Гэддин Боб», — пояснил Винзил. «А раз вы нас из модуля выгнали, то снимаем вот звездное небо. Небо, говоришь, хмыкнул Хороняка. И что там интересного? Да много чего. Многие наши зрители привыкли к тому, что видят небо только со своей планеты, а какое оно в другой системе даже не догадываются. Вот и решили снять небольшой ликбез, отклонившись от темы. А что, уверен, нашим зрителям и подписчикам зайдет? Да им, похоже, все заходит. Вновь хмыкнул Хороняка. Не скажите, покачал головой Вензел, может и не зайти. А вот все старательские моменты люди смотрят, не отрываясь. Такого числа зрителей, как на наших стримах с вами, у меня еще не было. Причем если моя аудитория, это люди 14-25 лет, то благодаря вам удалось захватить еще и старшую категорию, 25-55+. Понятия не имею, хорошо это или плохо, пожал плечами Хороняка. Хорошо, конечно же, ответил Вензел. Но если бы вы рассказали и показали что-нибудь еще эдакое про добычу, то, из всех старателей вы самый популярный. Да, поразился Хороняка. Ага, кивнул Вензел, ваши гайды буквально растаскивают по сети. Не удивлюсь, если вы сейчас самый известный старатель. Ой, да ладно уж, отмахнулся Хороняка. Я вполне серьезно. Жаль только, вы не очень любите работать на камеру. На камеру, говоришь, вздохнул Хороняка. Хорошо, пошли в модуль. Покажу кое-чего интересного. Что, добыли что-то? Добываем. И сможем на этом неплохо подзаработать. Следующие два часа Хороняка распинался о найденных залежах, о том, как много можно добыть, как быстро, рассказал о том, куда это все можно доставить и продать. Разглагольствовал он долго, со смаком, напрочь забыв о том, что слушают его вовсе не четыре человека, Вензел и его помощники, а намного больше. Если бы Хороняка задумался об этом, то мог бы представить несколько тысяч зрителей, если бы Вензел рассказал, сколько у него подписчиков, Хороняка бы, при условии, что он знает, что такое стрим, подписчики и прочие тонкости из области видеоблогинга, мог представить сотни тысяч. Но если бы он чуть лучше знал Вензела, то догадался бы, что сейчас его разглагольствования слушают несколько миллионов человек со всей галактики, из множества государств, появившихся после падения ассамблеи. Причем далеко не все они смотрели стрим ради праздного удовольствия. Некоторые это делали по долгу службы, некоторые пытались понять, где же находится планета, в которой так много драгоценных и дорогостоящих руд, планировали отправиться в путешествие и повторить подвиг старателей. Ну а некоторые глядели жадно, стараясь заметить каждую деталь, так как лелеяли надежду заполучить все то, о чем сейчас разглагольствовал Хороняка, о тех сотнях тысяч кридов, которые можно выручить за продажу добытой руды. Но Хороняка об этом не знал и даже не догадывался. Говорил себе и говорил, нахваливал найденные ресурсы и себя как специалиста, способного эти самые руды найти чуть ли не на глаз. Он не подозревал, что теперь уже помимо руды он сам стал целью для некоторых зрителей. Некоторые всерьез задумались о том, что если бы смогли найти и поймать Хороняку, смогли бы его заставить работать на себя, то озолотились бы. Этот вредный старикашка как ищейка искал бы для них руду. Спустя полторы недели, когда жила была практически выработана, а трюмы Луни ломились от добычи, Борода был готов отдать приказ на отлет, но, как оно обычно и бывает, как это заведено у старателей, ждал, когда Бурый закончит работу. По неписанным правилам старателей начатую разработку нужно довести до конца, дать Бурам вытащить из недр все, что было обнаружено, и лишь после этого сворачиваться. Судя по тому, что выработка становилась все более убогой, конец был не за горами, и старатели уже начали готовиться к скорому отлету. Что касается добычи, всем уже занимались блогеры и его команда, сами принимали руду, сами перевозили, сами складировали в трюме, при этом снимая все этапы, все процессы. За этот рейд старатели должны были заработать около миллиона кредитов. С учетом того, что около трети предстояло потратить на новые расходники, заменить неисправное или вышедшее из строя оборудование, это был приличный куш. Но если бы они знали, как много срубил на серии видео Вензел, они бы были в шоке. Их заработки были сущими копейками по сравнению с тем, что заработал блогер. Благо они не знали и не догадывались. Осознание того, что все эти блоги и контент не сулят им ничего хорошего, пришло лишь тогда, когда Рика засек приближающийся к планете корабль. Едва только увидев на экране цель, он встрепенулся, включил общий сигнал тревоги. Корабль еще не удалось идентифицировать, но Рика прекрасно знал, кто мог пожаловать на огонек. Глава 4. Налетчики. Корабль опознали, когда он уже практически сел. Что интересно, старатели находились среди пустых систем, в отдалении от обитаемых миров. Более того, в первую очередь они искали тот самый ресурс, который использовали синты, но волею судьбы напоролись на залежи пусть и дорогого, но все же довольно часто встречающегося металла. Конечно же, они не устояли и начали его добывать. И Юджин был всецело уверен, что они в полной безопасности, и найти их, тем более случайно, попросту невозможно. Но вот же он, экзекуция спускается на планету, причем на посадку идет ровно в то место, где на поверхность планеты села Лунь. Как, почему, Юджин искренне не понимал, каким образом налетчики, а приближающийся корабль принадлежал именно им, смогли обнаружить Лунь, как вообще оказались здесь, почему просканили систему и планету, да к черту эти почему, скорее Юджина интересовало, чего налетчики сюда вообще приперлись. В то, что их высканили, он совершенно не верил, это невозможно. Во-первых, Лунь тут уже кучу времени, и отследить их по гиперследу было невозможно. Во-вторых, налетчики обычно рыскают в куда более оживленных системах, и переться к черту на рога никогда не будут, даже если там имеется жирная цель. Если они не знают точных координат, то вряд ли рискнут, ведь налетчики всегда использовали не корабль, а груду обломков, лишь чудом держащуюся вместе. Соответственно, сканеры на борту были просто никакие, они просто не в состоянии засечь корабль в открытом космосе, что там говорить о планете, при выключенных системах. В-третьих, раз налетчики приперлись, они точно знали, что здесь их ждет вкусный трофей. Но как они об этом узнали? Юджин собирался выяснить это в скором времени, но пока было не до того, экипаж Луни срочно облачался в бронескафе и готовил оружие. Даже блогеру и его помощникам, включая девчонку, были выданы средние мощности импульсники. Да, как полноценные боевые единицы воспринимать их не стоило, но все же какая-никакая помощь. А так Юджин был уверен, сражаться предстоит им втроем, вдвоем даже, если реально оценивать боевые навыки хороняки. Короче говоря, мародерам должны были дать отпор он и Рика. Хороняка, может, чем и поможет, но больших ставок на него делать не нужно, о пассажирах можно просто забыть. Главной проблемой Юджина было то, что отбиться нужно от всех абордажников, причем запустив их внутрь корабля. Если это не сделать, был шанс, что Лунь получила бы залп из орудия экзекуции. Все же они сидят на планете и взлететь времени не остается, прогрев движков займет добрых полчаса, а за это время мародеры успеют не только вскрыть двери Луни, но и перебить всех, когда обнаружат. Естественно, им это позволять сделать никто не собирался, но нужно было действовать аккуратно, по-умному. Выиграть немного времени, чтобы Лунь успела запустить все системы, была во всеоружии и могла дать отпор вражескому кораблю. Так что, Юджин, они далеко? В динамике послышался голос Рика. На подходе, буркнул Борода, минуты три, и они будут тут. Ну что ж, встретим. Угу, встретим, хмыкнул Юджин. Ты как, подготовился? Как всегда, тебе все для торжественной встречи тоже взял. Понял, иду. Хороняка с тобой? Да, тащит кучу пушек. Кажется, решил из двух тяжелых лучеметов с двух рук расстрелять всех в одиночку. Видон у него, круче только яйца. Поговори мне еще. Послышался голос Хороняки. Я таких, как ты, на раз-два раскатывал, когда тебя еще даже в проекте не было. И этих сосунков, что решили к нам сунуться, тоже. Так что, Хороняка, спокойно, прервал его Юджин, сегодня главный козырь доставать не будем. Чеши на мостик. Зачем? Запускай систему и готовься. А эти уроды? С этими уродами и мы с Рико разберемся. Причем неспешно и аккуратно. А чего так? Хмыкнул Хороняка. А чтобы они по нам со своего корабля садить не начали. А ты, как все подготовишь, врежешь по ним сам. А понял. Тогда иду. Фух, вопрос решен. Юджину так будет намного спокойнее. Все же Хороняка на мостике справится намного лучше, чем в непосредственном бою. Ведь лет ему сколько, с лучеметом и в бронескафе бегать уже тяжело. Вот пускай на мостике посидит и врежет по экзекуции со всех стволов. Так сказать, поставит жирную точку в только-только начинающейся заварушке. Юджин поднялся с кресла и направился вниз, в трюм. Аппарель была гостеприимно распахнута, словно бы приглашая мародеров внутрь. Оставалось надеяться, что они на это купятся и пойдут прямо туда, где им будет организована горячая встреча. Кроме того, Юджин провел и ряд других подготовительных работ, Одного из помощников блогера на проходце он отправил к дальнему буру. Его отъезд должны были засечь спускающиеся с орбиты мародеры. Так Юджин надеялся создать видимость обычного рабочего процесса. Кто знает, может, противник купится и решит, что их не засекли, что старатели даже не подозревают, что на них вот-вот попадут. А что, кто нынче из действующих старателей оснащается пусть и не таким же, но хотя бы приблизительно похожим сканером? Имеется в виду, такой же мощности и разрешения, да никому это не надо. Тем более, что старатели, народ прижимистый, и тратить огромную сумму на такой, казалось бы, ненужный девайс никто из них не будет. Юджин прошел через шлюз, оказался в трюме, где его поджидал переминающийся с ноги на ногу Рика. Он тут же протянул Юджину винтовку. Борода взял ее, проверил, принял запасные магазины, которые рассовал по своему бронескафу, и лишь затем поинтересовался. «А ты что тут пританцовываешь? В сортир сходить забыл? Сил нет, как хочется этим уродам врезать», — ответил Рика. «Надо же, приперлись. И как только нас нашли, я вот тоже задаюсь этим вопросом», — хмыкнул Юджин. «И как, есть догадки? Парочка всего. Либо нас кто-то сдал, либо на корабле маячок». «Маячка нет, я уже проверил», — заявил Рика. «Однако быстрый ты», — хмыкнул Юджин. «Уверен? Абсолютно. Никаких маячков. Забудь об этом. Ладно, тогда нас банально кто-то сдал. Думаешь, на пассажиров?» — спросил Рика. «Ну а на кого еще? На тебя или хороняку думать? Да просто с пассажирами это очень странно. Их я тоже успел пробить. И когда ты только все успеваешь?» — удивился Юджин. «Да так получилось. Ну короче, блогер точно бы нас не сдал. Мы ему нужны. Его помощники. У каждого из них должна быть такая зарплата, что связываться с мародерами им просто не имеет смысла. Даже девчонка, даже она», — кивнул Рика, — «все они из золотых миров. Все при деньгах, ведут сытую и спокойную жизнь. Каким-то образом пересечься со сбродом с периферии они чисто физически не могли. Ну а мало ли, захотелось острых ощущений, ты погляди на них. Они бы обратились к Джеку и напросились бы к каким-нибудь каперам на борт». «Нет», — Рика покачал головой, — «совершенно не верю, что кто-то из них в сговоре с мародерами. Но как-то же мародеры нас нашли, точнее даже не нашли, а узнали, где мы. Нас кто-то сдал. Значит, надо понять, кто», — пожал плечами Рика. «А что тут понимать? Либо кто-то из нас троих, либо кто-то из пассажиров». «Нет», — покачал головой Рика, — «какое-то другое объяснение должно быть». «Какое? В этой системе логово этих уродов, и мы чуть ли не на их базу залетели, так скан делали, пусто, никаких сигналов». Тут Юджин скривился. «Ладно, потом будем думать, что да как, сейчас от них отбиться надо. Главное, о чем переживал Юджин, это чтобы мародеры клюнули, решили идти по открытой обпарели. Ведь если они не решатся, начнут вскрывать корабль в другом месте, то весь план пойдет коту под хвост». Впрочем, переживал он напрасно. То ли мародеры были слишком ленивы и не желали искать трудных путей, тем более когда есть легкий, то ли они действительно решили, что старатели их до сих пор не заметили, но они решили атаковать через трюм. Первые двое мародеров заскочили на аппарелли и бросились внутрь корабля уже через пару минут. Засевшие за контейнерами, затаившиеся Рика и Юджин дали им возможность подойти поближе. «Огонь!» — скомандовал Юджин, решив, что подпускать их еще ближе уже опасно. Оба мародера были пусть и в старых, но добротных бронескафах. Будь у старателей кинетическое оружие, вряд ли они смогли бы пробить их броню, но старатели были вооружены энергетическим. Рика со своим любимым пистолетом, ну а Юджин с энерговинтовкой. Выстрел Юджина пришелся одному из мародеров точно в грудь. Тот мгновенно остановился, едва импульс рассыпался по нагрудной броне, а затем начал отчаянно махать руками, словно бы пытаясь сорвать с себя скаф. Юджин понял, что происходит. Импульс хоть и не смог пробить броню насквозь, однако разогрел бронепластину настолько, что она начала плавиться, обжигая человека внутри. Как бы Юджин не ненавидел мародеров, однако устраивать такую пытку живому человеку было верхом жесткости, так что Юджин пальнул еще раз. В этот раз импульс прожег броню, прожег тело человека внутри, и он рухнул на пол замертво. Второму повезло больше, Рика один за другим всаживал в него импульсы, и если первые пары разогрели броню, то следующие уже пробили ее насквозь. Противник вряд ли успел что-то понять, прежде чем погиб. Все, оба трупа противников лежали на полу. Первый раунд был за старателями, однако это было лишь начало. Далее в проеме появилось сразу пятеро противников, и они оказались куда более подготовленными. Едва только Рика и Юджин начали палить, они рассыпались, заняли укрытие. «Вот ведь уроды!» – возмутился Рика. «Ну и что теперь будем делать? Выкуривать их? Что же еще?» – хмыкнул Юджин. Однако никого выкуривать не пришлось, мародеры оказались опытными бойцами. Пока парочка вела огонь, не позволяя старателям высунуться, остальные тут же перебегали, занимали следующее укрытие, подбираясь все ближе и ближе к старателям, при этом еще и окружая их. Юджин быстро смекнул, что если ничего не предпринять, то уже через пару минут они окажутся в очень и очень невыгодном положении, и их попросту расстреляют. Но и отступать вглубь корабля было нельзя, это могло создать патовую ситуацию, и мародеры, осознав, что не могут продвинуться дальше, могли решиться на некий отчаянный ход, к примеру, попытались бы разрезать корпус и проникнуть в корабль с верхних палуб, а это Юджина категорически не устраивало. «Граната!» — послышался в динамике крик Рика. Юджин даже замер от такой тупости. Какого хрена Рика чудит? Он что, не понимает, что гранатой в трюме побьет все их оборудование? Какой смысл отбиваться от мародеров, если ты сам решил угробить все то, что у тебя есть? Ну как таким идиотом можно быть? Но вскоре Юджин понял, что был неправ. Рика бросал ими гранаты, и ход этот оказался толковым. Одна из гранат упала точно за укрытие одного из мародеров. Естественно, она его не убила, не повредила ничего вокруг, а просто отключила скаф бандита, заставив его лежать, будто в саркофаге, не имея возможности двинуться. Еще одна граната полетела под стенку, где засел еще один противник, и, кажется, тоже сработав, зацепила вражину. По идее, против двоих старателей оставалось трое мародеров. Это уже неплохой расклад. Прежде чем Юджин успел выдумать план действий, Рика вскочил и, пригнувшись, перебежал под ближайший контейнер. Короткими перебежками он приближался к ящикам, в которых хранились расходники к бурам и за которыми притаился еще один противник. Противник как раз высунулся в этот момент, заметил Юджина и пальнул в него, заставляя старателя спрятаться. Рика тем временем обошел противника, оставаясь незамеченным, и набросился на него сзади. Юджин отлично представлял, что там сейчас произошло. У Рика была излюбленная манера проводить одну и ту же серию приемов. Удар под колено, захват за шею и далее, если противник без скафа, удар в голову или удушающий. Если же в скафе, держа в захвате, пристрелить противника или отключить его скаф. В этот раз Рика просто пристрелил врага. Все, теперь осталось всего двое мародеров против двоих старателей, и один из мародеров, увидев, что происходит, запаниковал, бросился прочь к выходу. Юджин попросту пристрелил его в спину. А что делать? Тот ведь сам решил сбежать, вот и подох глупо и позорно. Где находился последний из пятерки противников, залезших в трюм Луни, Юджин пока не знал. Тот затаился как мышь, выжидая момент для внезапного удара. В этот момент палуба под ногами содрогнулась. «Это еще что такое?» – буркнул сам себе под нос Юджин. Но тут же сам себе ответил на вопрос. Хроняка запустил корабль и начал взлет.